Глава 11. Призрак несся на меня, как разъяренный бык на Ториадора. Его полупрозрачное тело растягивалось в воздухе, длинные руки тянулись к моему горлу. В глазах провалах плясало алое пламя такой мощи, что, казалось, воздух вокруг них дрожит от жара. «Убью! Растерзаю! Уничтожу!» Его вопль заставил оконные стекла вибрировать. Моей реакцией был не страх. Это был отстраненный интерес диагноста, наблюдающего за особенно бурным проявлением симптома. Я оставался предельно спокоен. Классический призрак-берсерк. Все высшие функции подавлены, осталась лишь ярость. Оставалось все еще загадкой, что могло довести дух капитана имперской гвардии до такого примитивного состояния. Я достал из кармана кристалл фокусировки. Прозрачный кварц размером с грецкий орех лежал в моей ладони. Но стоило мне направить в него тонкую, контролируемую струйку своей силы, как он пробудился. Холодный голубой свет рассвел в его кристальной решетке. Призрак был уже в полуметре от меня. Я чувствовал исходящий от него могильный холод, от которого на коже выступил иней. «Да будет дух связан. Через кристалл я связываю тебя», — произнес я формулу. Мой голос был спокойным. Кристалл в моей руке вспыхнул ослепительно ярко. Из него вырвалась целая сеть серебристо-голубых нитей, невидимых обычному глазу, но пылающих в моем некроманском зрении. Они не были физическими веревками, это были цепи чистой воли, которые, как лассо, обвили эфирные конечности призрака, его торс и шею, и дернули назад. Призрак остановился так резко, словно врезался в невидимую стену. Его руки замерли в воздухе так близко, что я мог разглядеть на их кончиках слабые прозрачные царапины. Следы прошлых жертв, возможно. Они замерли в сантиметре от моего лица. Его рев снова разнесся по квартире. «Что ты сделал, смертный?» «Привязал тебя к кристаллу фокусировки третьего класса», спокойно объяснил я, отступая на шаг и покачивая светящимся кварцем, как маятником. «Теперь ты не можешь удалиться от него больше, чем на 3 метра. И что важнее, не можешь атаковать того, кто держит кристалл. Базовая некромантия, капитан. Ничего особенного». «Отпусти меня!» «Нет». Призрак начал метаться по кухне, как пойманный зверь, отчаянно пытаясь найти лазейку в своих невидимых путах. Он бросался влево. Магическая цепь, натянувшись, силой дергала его обратно. Кидался вправо. Тот же самый результат. Пытался взлететь к потолку, притягивался обратно, как нелепая игрушка йо-йо. Я медленно начал обходить его по часовой стрелке, держа кристалл на вытянутой руке. Призрак был вынужден поворачиваться следом. И мы закружились в странном, жутковатом танце. Я ведущий партнер, неторопливо идущий по кругу. Он ведомый, яростно крутящийся в центре, пытаясь не упускать меня из виду и одновременно найти способ вырваться из моего контроля. «Я ем грунт! Я ем грунт!» Встревоженно забормотал Костомар. «Что происходит? Это нормально?» «Все под контролем», — заверил я его, продолжая кружить вокруг взбешенного духа. «Это нормальная реакция свежепривязанного призрака. Стадия отрицания и гнева. Через несколько минут он перейдет в стадию торга, потом депрессии и, наконец, принятия». «Никогда!» — проревел призрак, делая очередную отчаянную попытку прорыва. «Я буду биться в вечность!» «Вечность — это долго», — философски заметил я. «Даже для призрака. Кстати, ты тратишь свою эктоплазматическую энергию с угрожающей скоростью. При таком темпе ты истощишься минут через 5. Это не было угрозой. Я видел своим некроманским зрением, как его призрачная субстанция, до этого плотная и яркая, начинает тускнеть. Яростные, бессмысленные попытки вырваться высасывали его силы быстрее, чем он мог восстановить их из окружающего пространства. Он сжигал себя сам. «Я ем грунт!» Костомар показал костлявым пальцем на кухонную дверь, явно предлагая стратегическое отступление. «Никуда не уходим», — твердо сказал я. «Нужно довести ритуал до конца, иначе он так и останется берсерком, только привязанным. А мне нужен разумный помощник, а не бешеная собака на цепи. Его ярость была не просто эмоцией. Это был симптом. Симптом глубокой и застарелой травмы. И, как любой хороший врач, я знал, чтобы вылечить болезнь, нужно сначала понять ее причину. А для этого пациент должен быть в сознании и готов к диалогу. Время для шоковой терапии. Прошло еще 3 минуты этого безумного танца. Призрак выдыхался. Его движения стали медленнее, яростные вопли сменились сдавленным рычанием, а зловещее алое свечение потускнело, превратившись в неровное болезненное мерцание. Пора переходить ко второй фазе. Я остановился. Присел на корточки и провел ладонью по полу, собирая на пальцы остатки серебряной пыли, из которой состоял разрушенный барьер. Она все еще хранила следы магической силы. Слабое, холодное покалывание прошло по моей коже. «Что? Что ты делаешь?» Призрак временно прекратил свои бессмысленные попытки вырваться, с подозрением наблюдая за моими действиями. «Заканчиваю ритуал усмирения», — ответил я, доставая из ящика кухни небольшой нож. Одним точным выверенным движением я сделал неглубокий порез на левой ладони. «Тебе повезло, что я не садист. Мог бы растянуть это удовольствие на пару часов. Но мне нужен ты в здравом уме, а не выжженная безмозглая оболочка». Темная капля моей крови упала на серебряную пыль. Я добавил к смеси тонкую, контролируемую струйку своей родной некроманской энергии, мысленно перемешивая ингредиенты силы воли. Смесь на моей ладони засветилась тусклым фиолетовым светом. «Кровная магия?» Призрак в ужасе отшатнулся, пытаясь отлететь как можно дальше, но невидимые цепи удержали его. «Ты темный маг!» «Я некромант-любитель и профессиональный врач», — поправил я, скатывая светящуюся смесь в небольшой липкий шарик. «Или наоборот? В общем, неважно. А кровавая магия — это просто инструмент. Все зависит от того, как ее применять. Держись крепче, сейчас будет немного необычно». Я размахнулся и метнул фиолетовый сгусток прямо в центр его призрачной фигуры. Шарик прошел сквозь прозрачную грудь, не встретив сопротивления, и взорвался изнутри мягким, беззвучным фиолетовым облаком. На секунду вся кухня окрасилась в глубокие розовые тона. Костомар испуганно взвизгнул и закрыл свои пустые глазницы костяными руками. Призрак выгнулся дугой. Из его горла вырвался странный звук, в котором смешались и стон агонии, и вздох облегчения. Фиолетовая дымка обволакивала его со всех сторон, проникая в каждую частицу его эктоплазмы, как лекарство, введенное в кровь. Я наблюдал через некроманское зрение за происходящими изменениями. Битва превратилась в терапию. Алое пламя в его глазах, провалах начало угасать, сменяясь спокойным, ровным голубым свечением. Когти, длинные и острые, втягивались обратно, превращаясь в обычные человеческие пальцы. Искаженное яростью почти звериное лицо разглаживалось, приобретая осмысленные аристократические черты. Даже сама его эфирная субстанция меняла консистенцию. Из рваной, клочковатой, становилась гладкой, плотной и целостной. Когда фиолетовая дымка окончательно рассеялась, он медленно опустился вниз и сел в старое кухонное кресло. Сел аккуратно, сложил руки на коленях, выпрямил спину и уставился в одну точку перед собой. И замер. Полностью. Даже то легкое, едва заметное колыхание, которое свойственно всем призракам, прекратилось. Он стал похож на восковую фигуру. На очень детальную голограмму. «Эй!» Я подошел и помахал рукой прямо перед его лицом. «Ты меня слышишь? Реагируй!» Ничего, даже его призрачные зрачки не двигались, следя за моей рукой. «Алло, призрак! Земля вызывает потусторонний мир! Прием!» Тишина. «Вот черт!» — выругался я, отходя на шаг. «Да что же мне все время попадается хрен знает кто? Даже нормальный призрак попасться не может. Бандиты, метаморфы, главврачи, извращенцы. И этот туда же. А ведь был нормальным берсерком, который крушил все подряд. Теперь овощ в кататонии». «Я ем грунт? Я ем грунт?» С любопытством посмотрел на меня Костомар, подходя ближе мелкими осторожными шажками. «Он сломался? Совсем?» Он осторожно протянул свою костлявую руку к плечу призрака, но тут же одернул, не дотронувшись, словно боясь окончательно повредить хрупкий механизм. «Ну, как сказать?» — я почесал затылок. «Он в глубоком эктоплазматическом трансе. Сознание полностью отключилось от внешних раздражителей». «Я ем грунт?» Костомар изобразил жестами вопрос, показывая на призрака. Потом на свой череп, а затем делая быстрое крутящее движение пальцем у виска. «Нет, он не сошел с ума. По крайней мере, не больше, чем был до этого. Это защитная реакция на резкое изменение его эфирной структуры. Помнишь демона-библиотекаря Физеракана?» Костомар энергично закивал. Его позвонки издали характерный щелчок. Он прекрасно помнил тот случай. «Тогда мы случайно вызвали древнего шумерского призрака во время эксперимента с месопотамским артефактом. Тот тоже впал в полный транс после моей попытки связывания. Вот с ним была точно такая же история», — продолжил я, обходя вокруг застывшей фигуры. «После ритуала привязывания впал в кататонию на 3 дня. Я уж думал, что окончательно его сломал, еле привел в чувство». «Я ем грунт?» Костомар сделал жест, имитирующий вливание чего-то из одной ладони в другую. «Как его восстановить?» — перевел я. «Хороший вопрос. С физераканом помогло прямое вливание живы в его эктоплазматическую матрицу. Но это рискованно. Слабый призрак может не выдержать такого концентрированного потока живы и просто рассыпаться в прах». Я присмотрелся к застывшему духу внимательнее. Даже в трансе от него исходила мощная спрессованная энергетика. Его эктоплазма была плотной, хорошо структурированной, без разрывов. Хотя этот явно необычный. Слишком сильная изначальная энергетика. Военный, судя по остаткам мундира. Причем капитан. А сила призрака часто напрямую зависит от силы воли, которой он обладал при жизни. «Я ем грунт!» Костомар подбадривающе поднял большой палец вверх. И вот он был полон оптимизма. «Наш-то точно справится!» «Думаешь, выдержит? Ну что ж, попробуем. Отойди на всякий случай. Если он взорвется, эктоплазматические ошметки потом неделю от стен отскребать придется». Я закатал рукава и положил обе руки на полупрозрачные плечи призрака. Холод прошил до самых костей. Температура эктоплазмы всегда ниже окружающей среды градусов на 10-12. Пальцы начали неметь, но я не убрал их. «Сколько живы влить?» Я быстро просчитывал варианты. Это была не просто медицинская процедура, а калибровка неизвестного, потенциально нестабильного механизма. Слишком мало. Импульс просто не пробьет его ментальный блок. Слишком много. Я перегружу его хрупкую эфирную матрицу, превратив потенциального союзника в горстку светящейся пыли. Для реанимации человека я бы использовал 1-2%. Но призрак не человек. Его структура иная. Восприимчивость к энергии жизни в разы выше. 3%. Я принял решение. Этого должно хватить для мягкого перезапуска сознания, но не должно повредить саму структуру. Сконцентрировавшись, я начал медленно, очень осторожно переливать жизненную силу из своего сосуда в его призрачное тело. Ощущение было странным. Это было похоже на переливание теплой, густой воды из одного сосуда в другой. Только сосуд-получатель был сделан из чистого льда. Живо текла по моим рукам золотистыми, едва заметными струйками, видимыми только в моем некроманском зрении. Она проникала в его эктоплазму, растекалась по прозрачному телу, как контрастное вещество по сосудам, заполняя пустоты и восстанавливая поврежденные участки его ауры. Процесс занял около минуты. Я уже начал думать, что мой диагноз был неверным, что ничего не происходит, как вдруг призрак засветился. Ярким, чистым, почти ослепительным белым светом. Сияние было настолько интенсивным, что мне пришлось зажмуриться. Даже через прикрытые веки я видел, как вся кухня на мгновение залилась светом. С его полупрозрачной фигуры начала спадать какая-то темная, почти материальная пленка. Она отслаивалась кусками, как скорлупа с вареного яйца. Или старая потрескавшаяся краска со стены. Каждый кусок, отвалившись, растворялся в воздухе с тихим, едва слышным шипением. Призрак вдруг глубоко вздохнул. Это был странный, неестественный жест для существа, которое не нуждается в дыхании. Его грудь поднялась и опустилась так к этому несуществующему вдоху. Веки, до этого застывшие, дрогнули и открылись. И я увидел глаза. Ясные, осмысленные. «Спасибо, доктор», — произнес он совершенно нормальным, интеллигентным голосом. «Вы вернули мне разум, я снова могу мыслить ясно». «Всегда пожалуйста», — кивнул я. Призрак тем временем поднялся с кресла, и я, наконец, смог рассмотреть его получше. Высокий, под 1,90 м. Широкие плечи, идеальная военная выправка, которая сохранилась даже в его призрачном состоянии. Возраст на момент смерти около 35 лет. Темные волосы с благородной проседью на висках, аккуратные усы, волевой, решительный подбородок. Но главное — мундир. Темно-зеленый, с красными обшлагами. Мундир — лейб-гвардии Преображенского полка. Золотые палеты с вензелем императора, аксельбанты, орден Святого Владимира 4-й степени на груди, орден Святой Анны на эфесе, его призрачной сабли. Элита из элит. Я понял, на кого смотрю. Первый и старейший полк русской гвардии, личная охрана императора. Туда брали только лучших из лучших. Как такой человек мог оказаться проклятым, обезумевшим призраком в дешевой съемной квартире на окраине Москвы? И тут меня накрыло. Это была волна, но не моя. Чистая, искренняя, глубочайшая благодарность хлынула через ментальную связь, установленную ритуалом. Призрак был настолько признателен за освобождение от векового безумия, что его эмоции прорвались через все барьеры и ударили по мне, как цунами. Сосуд наполнился мгновенно, 20% живы влились с него одним мощным горячим потоком. Счетчик на моей внутренней шкале прыгнул с 25 до 45%. Я даже пошатнулся от неожиданности. Вот это да! Отчего же я его спас, что он так благодарен? Неужели быть запертым в собственном безумии было настолько мучительнее, чем физическая смерть? Позвольте представиться должным образом. Призрак отвесил безупречный военный поклон. Такому учат только в гвардейских полках. Капитан лейб-гвардии Преображенского полка Ростислав Данилович Камшуков, к вашим услугам. Святослав Игоревич Пирогов, врач больницы Белый Покров, — ответил я. И по совместительству некромант-любитель, как вы уже могли заметить. Некромант? Он нахмурился. Но некроманты же... Простите, но разве некромантия не запрещена в империи? Запрещена, — согласился я. Поэтому я и говорю любитель. Официально я обычный врач, а некромантия так, хобби для души. Вот таков вот каламбур. Ростислав неожиданно улыбнулся. «Понимаю. У каждого свои маленькие тайны. Главное, вы спасли меня от ужасной участи». Он провел полупрозрачной рукой по лицу, словно умываясь. «Вы не представляете, каково это было. Я чувствую себя с собой впервые за долгое время. Очень долгое время. Раньше я был как дикий зверь, заточенный в клетке собственного бестелесного тела. Меня обуревала животная ярость, первобытная жажда разрушения. Я не мог контролировать себя, не мог остановиться, не мог даже думать связно, только нападать, крушить, уничтожать. Он вздрогнул от воспоминаний. А сейчас... Сейчас я снова могу думать. Могу говорить и вспомнить, кто я такой. Интересная история. Я уселся в уцелевшее кресло, закинув ногу на ногу. Расскажите подробнее, как капитан императорской гвардии стал неупокойным призраком-берсерком? Ростислав помрачнел. «Подлая история, недостойная офицера. Меня подставили. Сослуживцы, которых я считал друзьями, оклеветали меня». «Каким образом?» «Подбросили документы, якобы доказывающие мою связь с революционерами. Письма, которых я никогда не писал. Расписки в получении денег от подпольщиков. Даже фотографию состряпали, где я якобы на какой-то тайной сходке. И ваше начальство поверило?» «А как тут не поверить?» Он горько усмехнулся. «Улики были сфабрикованы мастерски. Подчерковеды подтвердили, что расписки написаны моей рукой. На фотографии действительно был я, только сделана она была на полковом празднике, а фон подменили. Но это все выяснилось позже, а тогда...» Он молчал заново, переживая тот позор. Уселся в кресло. «Я не торопил, пациенту нужно было выговориться. Это часть терапии. Меня арестовали прямо на плацу, во время развода караула. При всем полку сорвали эполеты, сломали саблю о колено. Для гвардейского офицера это позор хуже смерти». «Но вас не казнили», — уточнил я. «За государственную измену в империи полагается смертная казнь». Император проявил милосердие, учел мою прежнюю безупречную службу, ордена, ранения. Меня просто выгнали с позором. Лишили всех чинов, наград, дворянства, велели убраться из дворца за 24 часа. «Печально, но не смертельно же», — заметил я. «Можно было начать новую жизнь, уехать в провинцию, заняться хозяйством». «Вы не понимаете», — Ростислав вскочил, начав метаться по комнате, вернее, летать. Его ноги не касались пола. «Это было только начало. Моя невеста...» Его голос дрогнул. Я понял, что мы подошли к самому болезненному месту в его истории. «Светлана Аркадьевна, Светочка, швея при дворе, красавица, умница. Мы были помолвлены, свадьба была назначена на осень. И она разорвала помолвку», — догадался я. «Она даже не попыталась меня выслушать». В его голосе звучала неподдельная боль даже спустя столько лет. «Прислала лакея с короткой запиской и моим обручальным кольцом. Две сухие строчки. Считаю нашу помолвку расторгнутой. Прошу более не искать встреч со мной. И все. 3 года отношений, клятвы, планы. Все перечеркнуто 2 строчками. «Женщины бывают жестоки», — философски заметил я. «Я был уничтожен. Я потерял все в один день. Честь, положение в обществе, любимую женщину. И тогда...» Он замялся. «И тогда вы решили свести счеты с жизнью», — закончил я за него. «В порыве отчаяния, да. Глупость, конечно. Но тогда мне это казалось единственным выходом. Я пришел в эту квартиру. Она принадлежала моей покойной бабушке. Единственное, что у меня осталось. Выпил бутылку водки для храбрости, сделал петлю из своего офицерского шарфа, встал на табурет. Дайте угадаю. Шарф оборвался». «Именно». Он удивленно посмотрел на меня. «Ну, откуда вы знаете?» «Опыт работы с призраками», — ответил я. «У половины самоубийц что-то идет не по плану. Продолжайте». «Шарф лопнул. Я упал, разбил нос. Лежу на полу, кровь течет, и вдруг понимаю, какой же я идиот. Хотел умереть из-за женщины, которая отвернулась от меня при первой же трудности, из-за лживых друзей, которые предали меня». «Разумная мысль. Я воспринял этот порванный шарф как знак свыше. Решил, я буду жить. Я буду бороться. Я верну свое доброе имя. И что самое главное, я верну Светочку. Докажу ей, что я невиновен, и она вернется ко мне». Он говорил это с таким пылом, с такой наивной верой, что мне стало просто жаль его. Вот только он не понял самого главного. Она его не любила, не по-настоящему. Для нее он был не человеком, а статусом. Блестящий гвардейский офицер, завидная партия. Когда статус исчез, исчезла и любовь. Но объяснять ему это было бы жестоко и бесполезно. «Бла-бла-бла», — я демонстративно зевнул, прикрывая рот ладонью. «Скучная и банальная история про оскорбленную честь и разбитое сердце. Таких историй тысячи. Давайте сразу к интересному. Кого вы убили и кто вас проклял после смерти?» Ростислав вздрогнул, как от удара. Вся его напускная бравада, весь его романтический пафос испарились без следа. «Откуда вы знаете?» «Я же некромант, забыли?» Я постучал себе пальцем по виску. «Классическое предсмертное проклятие, наложенное в момент агонии. Очень мощное, кстати. Такие штуки надежно привязывают душу к месту смерти и со временем превращают ее в обезумевшего берсерка. Итак, я жду подробностей». Призрак сник. Вся его офицерская выправка куда-то испарилась. Он снова стал тем сломленным, отчаявшимся человеком, каким был в момент своей смерти. Я начал писать Светлане сообщение. Буквально заваливать ее имя. Умолял встретиться, выслушать, дать мне шанс объясниться. Она не отвечала. Тогда я начал караулить ее у дома, у театра, на балах. «Преследовали», — перевел я на язык фактов. «Я был влюблен», — попытался он оправдаться. «Ну-ну». «И?» «И в один прекрасный день я узнал правду. У нее появился другой. Штабс-капитан Отто Мертенс из инженерных войск. Балтийский немец, сын богатого промышленника. Они уже 1/2 года были тайными любовниками». «То есть она изменяла вам еще до вашего позора?» «Именно!» В ее голосе прозвучала звенящая ненависть. «Возможно, она даже участвовала в заговоре против меня. Хотела избавиться от неудобного жениха, чтобы выйти за своего немца». Куда же без любовного треугольника и теории заговора? Он был не просто влюблен, он был одержим. и эта одержимость вела его по прямой, хорошо освещенной дороге, к катастрофе. Мне даже не нужно было спрашивать, что случилось дальше. Я уже знал. «Мертенс пришел сюда», — догадался я. «Да, явился с ультиматумом. Сказал, чтобы я оставил Светлану в покое. Что она теперь с ним, что они скоро поженятся. Что я должен смириться». «И вы не смирились». «Я назвал его вором и подлецом». Ростислав сжал свои призрачные кулаки. «Он ответил, что я опозоренный предатель, которому даже секундантов не найдут для дуэли». Слово за слово. «И дошло до оружия. У него была сабля, у меня дедовский кинжал, который висел на стене. Мы сошлись прямо здесь, в этой комнате». Он указал на пространство между окнами. «Я был лучшим фехтовальщиком в полку. Но Мертенс тоже был не промах. К тому же сабля против кинжала — неравный бой. Он полоснул меня по груди, я ударил его в бок. Он рубанул по руке, я воткнул кинжал ему в живот». «Взаимное убийство», — констатировал я. «Оригинальные вы товарищи». «Мы оба упали почти одновременно, истекая кровью и на этом самом полу. И тут Мертенс, умирая, прохрипел: «Будь ты проклят, Камшуков! Именем своей крови проклинаю! Пусть твоя душа не знает покоя! Пусть вечно горит в ярости, как я горю от твоего клинка!» И проклятие сработало. Я умер через минуту после него и очнулся призраком. Но ярость пришла не сразу. Много позже. Я долго бродил обреченный, пока не начал злиться на все вокруг. «Кстати, как давно это было?» — спросил я. «Ваша драка с Мертенсом». Ростислав задумался, пытаясь сфокусировать свое призрачное сознание. «Трудно сказать точно. В ярости время теряет смысл. Дни и ночи сливаются в один бесконечный кошмар. Но...» — он напряг призрачную память. «Я помню газету на столе в день драки. Там было что-то про коронацию. Да, точно, готовилась коронация императора Николая II. Значит, это был 1896 год, весна». Я присвистнул. «Ростислав Данилович, у меня для вас новости. Плохие и очень плохие. С какой начать?» «Давайте с плохих», — мрачно сказал он. «На дворе 2025-й. Вы призрак уже довольно давно». Призрак пошатнулся, хотя для существа, висящего в воздухе, это было довольно странное зрелище. «Что? Но это значит...» «А теперь очень плохие новости», — продолжил я безжалостно. «Ваши светочки, скорее всего, уже давно нет живых. А Мертенс точно мертв, вы его убили. Все свидетели вашей истории либо умерли от старости, либо давно все забыли. Империя стоит на пороге большой войны с Германией». Я видел, как с каждым моим словом его мир рушится. Вся его одержимость и мотивация, месть, возвращение чести, любовь — все это превратилось в пыль, в бессмыслицу. Ростислав медленно опустился обратно в кресло. «Так долго!» Он был не просто сломлен. Он был опустошен. И в этой пустоте я увидел идеальный материал для работы. «Ну, не все так плохо», — подбодрил я. «Вы снова в здравом уме, это уже достижение. А значит, у вас появился новый смысл жизни. Или, вернее, посмертия». «Кстати, раз вы меня спасли от безумия», — оживился Ростислав. И в его призрачных глазах вспыхнула надежда. «Значит, вы сняли и проклятие? Я свободен?» «Не совсем», — я покачал головой. «Я лишь подавил берсерковую составляющую проклятия и вернул вам разум. Но само проклятие, его основа, остается. Вы все еще призрак, все еще привязаны к этому месту». «Так снимите его полностью». «Не могу. Снять посмертное проклятие может только тот, кто его наложил. В вашем случае покойный штабс-капитан Мертенс. А он, как мы выяснили, мертв. Причем мертв окончательно и бесповоротно». «Тогда я навсегда останусь призраком?» Ужас отразился на его полупрозрачном лице. «Есть способы успокоить вас и без снятия проклятия», — успокоил я. «Но они сложные и требуют подготовки, а пока...» Он не дал мне договорить. Надежда в его глазах сменилась подозрением, а затем чистой яростью. «Ты меня обманул!» — прорычал он. — «Сказал, что поможешь, а сам только использовал!» Он вскочил и занес кулак для удара. Призрачная рука пронеслась по воздуху и прошла сквозь меня, как дым. «Что за черт?» Ростислав уставился на свою руку с полным недоумением. «Я же могу взаимодействовать с физическим миром! Я всегда мог! Я двинул предметы, толкал людей, ломал мебель. Могли, поправил я, даже не пошевелившись. До того, как я провел ритуал связывания. Теперь вы мой подданный, в некроманском смысле. Часть моей свиты. И по законам некромантии, которые, кстати, гораздо старше законов вашей империи, вассал не может причинить вреда своему господину. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах ужас сменяется пониманием. «Это рабство!» — возмутился Ростислав. «Ты поработил меня?» «Это временное магическое подчинение», — терпеливо объяснил я. «Как врач объяснять пациенту суть неприятной, но необходимой процедуры. Стандартная мера предосторожности при работе с опасными сущностями. Попробуйте ударить еще раз». Ростислав недоверчиво протянул свою полупрозрачную руку, медленно сжал кулак и начал приближать его к моему лицу. В сантиметре от моего носа его кулак остановился, словно уперся в невидимую стену. Призрак надавил сильнее, но эфирное тело напряглось. Безрезультатно. «Видите?» — я усмехнулся. «Магическая блокировка. Вы физически не способны мне навредить, даже если очень сильно захотите». «Но почему?» «Потому что призраки — это очень гибкая эктоплазматическая структура, податливая к магическому воздействию. Когда я вливал в вас живу для пробуждения вашего сознания, я подмешал туда немного своей родной некроманской силы. Совсем чуть-чуть. Вы и не заметили». Я встал и подошел к нему вплотную. «В итоге я не только оживил ваш разум, но и встроил в вашу структуру протокол подчинения». «Ты коварный ублюдок!» — выплюнул он. «Прагматичный некромант», — поправил я. «И врач, который, по иронии судьбы, должен ежедневно спасать жизни. А вы, капитан, мне в этом поможете». «Никогда!» «Поможете», — уверенно сказал я. «Потому что альтернатива — остаться призраком навсегда. А я могу попытаться найти способ упокоить вас правильно, без помощи покойного Мертенса». Я не лгал, такой способ существовал. Сложный, энергозатратный, но он был. И сейчас это мой главный козырь. Ростислав заметался по кухне, насколько позволяла трехметровая привязка к кристаллу. Его внутренняя борьба была почти осязаемой. Гордость гвардейского офицера, не привыкшего к подчинению, сражалась с прагматизмом человека, который столько лет провел в аду, и теперь увидел крошечный, призрачный лучик надежды. «И что вы хотите от меня?» — наконец спросил он, останавливаясь. «Пока немного». Я направился к стене, где висела олеповатая картина с фруктами. Отодвинул ее, открывая сейф. Призрак с интересом наблюдал за мной, периодически хмуря густые брови. Повернув кодовый замок, я открыл тяжелую дверцу и достал завернутый в черную бархатную ткань сверток. Развернул его, являя серебристый камешек. Ростислав присвистнул. «Красивая вещица. Что-то старинное, судя по стилю. Что это?» — поинтересовался он. «Предположительно, зеркало душ. Или какая-то его модификация. Очень опасный артефакт». «И что вы хотите, чтобы я с ним сделал?» «Предлагаю нам заключить сделку».